Принцип номер 12. Предлагайте клиентам больше, чем просто цену. I realize you may have nothing to do with the pricing policy in your company. Возможно, вы не влияете на ценовую политику вашей компании. Still, I couldn't avoid sharing this principle. Но я не могу не рассказать вам об этом принципе. A very long time ago. Очень-очень давно. I made a decision. Я приняла решение. And that was not to be a beggar. Я принял решение не быть попрошайкой. I didn't want to charge the lowest price in the market. Я не хотел брать за свои услуги самую низкую цену на рынке. Now for some companies that's okay. Потому что для некоторых компаний это приемлемый подход. Companies like Walmart. Для таких компаний, как Walmart. But Walmart's like over $300 billion company. Но компания Walmart имеет оборот более 300 миллиардов долларов. Chances are you're not. Велика вероятность, что ваша компания далека от этого. Here's the reason why having a fair price is so important. Вот почему справедливая цена так важна. If your customers come to you for price, если ваши клиенты приходят к вам только из-за цены, they will leave for someone else's. Они покинут вас ради более выгодного предложения. Let me say that again. Я могу повторить. You need to get this. Потому что это нужно понять. If customers come to you for your price, если ваши клиенты приходят к вам только из-за цены, they will leave for somebody else's. Они покинут вас ради более выгодного предложения. Now I do realize again that you may not be able to influence pricing policy. Да, я понимаю, у вас может не быть возможности влиять на ценовую политику компании. But what all of us can do is give the customer more than a price. Но в силах каждого из нас предоставлять клиенту что-то большее, чем просто цену. All of the principles we've already looked at. Все принципы, которые мы уже обсудили. And the ones we still haven't covered. И те, о которых будем говорить. Are all focused around giving the customer more than just a good price. Касаются того, что сделать, чтобы дать клиенту что-то более ценное, чем просто цену. But giving them a positive experience. Как предоставить им положительный опыт общения с нами? You see, if you really, really want to take care of your customers. Потому что если вы действительно хотите позаботиться о своих клиентах. And have a lot of them. И иметь их очень много. The solution is never to charge less. Решением никогда не будет перейти в низкую ценовую категорию. But it's to sell and serve better. А продавать и обслуживать лучше. Just wanted you to think about this. Я просто хотел, чтобы вы задумались об этом. Because if a customer gets more than a price, потому что если клиент получает больше, чем просто цену, that means they're getting value. Он получает ценность. And that'll keep them around for the long term. А это позволит им остаться вашими клиентами надолго.